После обмена обычными фразами на тему «Как это ужасно!» именно она первой поинтересовалась, насколько хорошо я знаю своего шефа и того человека, работающего у нас на кухне. Я посоветовал ей забыть о Фрице, который абсолютно выше всяких подозрений, и, кроме того, когда разбирали тарелки с блинами, все время находился у плиты. Касаясь Золтана, я сказал, что хотя знаком с ним давно, мы не являемся закадычными друзьями, но это не играет никакой роли. Если даже допустить, что он отравил сметану и позаботился о том, чтобы тарелка с ядом досталась вполне определенной девушке, все равно непонятно, зачем она или кто-то другой вернулся за второй порцией. «Нет никаких доказательств, что она это сделала», — заявила Кэрол. «Никто ее не видел». «Никто не заметил», — поправил я мягко, поскольку мне надлежало быть отзывчивым и симпатичным. Ее и не могли заметить. Все внимание находившихся в столовой девушек было приковано к Феликсу и Марджери Куин, уронившей блин, а мужчины вообще не вникали в происходившую вокруг них суету. Попасть кому-либо на глаза она могла только в коридоре кладовой между столовой и кухней. Встретив же кого-нибудь, она могла сделать вид, что поправляет прическу или какую-то принадлежность туалета. Во всяком случае, кто-то из вас вернулся за второй порцией, так как Ферн Файбер блинов не досталось. «Почему вы говорите об одной из нас, здесь присутствующих?» — спросила с вызовом Нора. — Ведь кроме нас были и другие, всего 12 человек. Имея в виду одну из вас, я высказываю не свое мнение, а точку зрения полиции. Она полагает, что преступление совершил кто-то из вас, последних пяти. Откуда вам известна их точка зрения? Этого я не могу вам открыть, но она мне действительно известна. — А я скажу вам, что думаю я, — проговорила Кэрол, подаваясь вперед и опуская обе ноги на пол. «Я думаю, это был Золтан. Я прочла в газет, что он шеф-повар ресторана «Рустерман», а Нира Вульф является попечителем этого заведения и, стало быть, начальником над ним. Золтан, я думаю, по какой-то причине ненавидит Вульфа и пытался его отравить, но ошибся, когда передавал тарелку и вручил ее не той девушке, ведь Нира Вульф сидел рядом с Пайлом». Не было смысла еще раз напоминать ей о том, что в своих рассуждениях она вновь игнорировала решающий факт. Одна из девушек вернулась за второй порцией. А потому я только сказал, «Никто не может запретить вам думать, однако я очень сомневаюсь, чтобы полиция приняла вашу версию». «А какую версию полиция приняла бы?» — спросила Пегги. К ней я испытывал двоякое чувство. С одной стороны, она узнала меня и назвала по имени, а с другой обвинила меня в том, что я слишком влюблен в самого себя. «Любую, которая не будет противоречить твердо установленным фактам», — ответил я. «Как я уже говорил, по их мнению, кто-то из вас пяти дал Пайлу отравленную порцию блинов, иначе трудно объяснить, зачем кому-то понадобилось возвращаться в кухню за второй порцией. Они не примут версии, которая не будет согласовываться с данным фактом. И это исключает всех остальных, в том числе и Золтана». Я посмотрел на Кэрол. «Мне жаль, мисс Эннис, но тут уж ничего не поделаешь». «В полиции сидят одни остолопы», — безапелляционно заявила Люси Морган. «Им втемяшится в голову какая-нибудь одна идея, и уже не останется места для другой». Она сидела на полу, прислонившись спиной к кушетке и вытянув ноги. «Я согласна с Кэрол. Нет никаких доказательств, что кто-то из нас вернулся за второй тарелкой. По словам Золтана, он не видел, чтобы кто-то приходил на кухню дважды. Разве не так?» «Утверждал и продолжает утверждать». «Тогда он тоже глупец. И он говорил, что никто не брал две тарелки сразу, не так ли?» «Совершенно верно. И по-прежнему говорит то же самое». «Тогда откуда полиции знать, в отношении кого из нас он ошибается? Мы все были взволнованы, вам это известно. Быть может, кто-то из нас взял сразу две порции вместо одной и, войдя в столовую, решил избавиться от лишней тарелки, отдав ее гостю, которому еще не сервировали». «Тогда почему она в этом не признается?» — спросил я. «Да потому что сперва испугалась. Вспомните, как Нира Вульф на нас накинулся. Любой напугается. А теперь она молчит». так как уже подписала свои показания в полиции и боится еще больше. «Мне очень жаль», — покачал я головой. «Но если вы проанализируете ситуацию досконально, то убедитесь, что, по-вашему, никак не выйдет. Все очень непросто. Можете попробовать тот метод, который использовал я сегодня днем. Возьмите 24 листочка бумаги, на 12 напишите имена гостей и расположите их в том порядке, как они сидели за столом. На других 12 бумажках напишите имена девушек, которые прислуживали. Теперь попытайтесь скомбинировать последние 12 листочков таким образом, чтобы какая-нибудь девушка взяла сразу две тарелки или вернулась потом за второй, но в обоих случаях не отдала лишнюю порцию Пайлу, и вы убедитесь, что это невозможно. Если бы такое произошло, то мы имели бы дело не с однократной, а с двойной путаницей, что противоречит известному факту. Поскольку налицо только однократный сбой, то значит Пайл получил свою порцию от девушки, которая либо взяла сразу две тарелки при первом же своем заходе, либо вернулась за второй порцией позже. Следовательно, предположение о том, что какая-то девушка сервировала две порции лишь по оплошности, абсолютно несостоятельно. «Я этому не верю», — заявила Нора решительно. «Это вовсе не вопрос веры или неверия», — ответил я терпеливо, стараясь соответствовать образу отзывчивого и симпатичного парня. «С таким же успехом вы можете отрицать, что 2×2=4. Я покажу вам. Позвольте мне листок бумаги. Любого качества».